К 9 утра миномет стоял городу кормой, приведенный в боевое положение. Его импровизированный экипаж, совершенно замороченный, курил, торча из открытых люков. Гош расхаживал вокруг сигаретой в зубах, поминутно смотрел на часы и хмурился. «Все, хватит отдыхать», – потребовал он. «Еще раз. Отделение стой. По местам. Слушай мою команду. Сворачивай». Объездчики с перекошенными от натуги лицами забегали по броне. Гош, стоя поодаль, жал на кнопки пульта дистанционного управления. Провалилась обратно в барабан мина. Цыган рванул на себя привод досылателя. Костя подхватил направляющие, готовясь завалить их на бок. Массивная плита, на которую опирался ствол, оторвалась от асфальта и пошла вверх. Ствол лег на палубу машины. Опоздая цыган с Костей на пару секунд с отброской досылателя, им бы стволом отдавило руки. «Станину не зачехлять!» – крикнул Гош, закидывая пульт в лючок на борту самоходки. «Обойдется! Теряем время! Большой! Рычаги! Заряжающие! Машину! Стоп! Отбой!» «Ну?» – спросил Костя, утирая пот. «Рекорд мира установлен?» Гош скептически посмотрел на него. «Жить захочешь?» – сказал он. «Еще быстрее свернешься. Главное для самоходчика – вовремя смыться. Пальнуть и драпать. Средний ресурс минометной батареи в условиях реального боя – 3 часа. Средний, понимаешь? Кого-то засекут уже на первом залпе и в ответ саданут ракетами. Ладно, мужики, как-нибудь уложимся. Из центра города сюда езды 5 минут. Вот через 5 минут эта штука и должна стоять к городу носом. Причем зачехленной кормой. Стоять и изображать танк». «Что они, танков не видели?» – усомнился Большой. «Таких страшных не видели», – отрезал Гош. «Как самочувствие, регуляторы?» «Краши в гроб кладут», – фыркнул Костя. «Для себя же стараемся, не для коммунистической партии большевиков. Давайте, переводим в боевое, потихоньку». Потихоньку у объездчиков заняло искомые 5 минут. Работать на броне не спеша они уже просто не могли. Гош взял в руки прицел и, скептически оглядев его со всех сторон, пристегнул к станине. Уткнулся глазом в почти бесполезную сейчас оптику и начал крутить маховики. Задранный к небу под углом градусов 60 толстенный ствол медленно ходил из стороны в сторону. «Большой, тебе пора», – заметил Гош, не переставая колдовать с прицелом. Большой нацепил на пояс мобильную рацию, повесил на плечо бинокль и ушел к пригорку, где высилась громадная сосна. Конечно, умнее было бы отправить на дерево кого-нибудь полегче, но в команде регуляторов только у этого здоровяка отношение мышечной массы к весу было достаточным, чтобы после таких акробатических этюдов, как подъем и спуск с 20-метровой высоты, не сидеть, отдуваясь с языком на плече. Гош еще немного покрутил рукоятки, то и дело оценивая взглядом положение ствола. Посмотрел в ту сторону, где затаилась в ожидании экзекуции Тула. И снова на ствол. Цыган с Костей переглянулись. «Нервничает», – шепнул цыган. Костя согласно кивнул. «Нет, это чересчур сложно для меня», – ровным голосом сообщил Гош, снимая прицел с креплений и зашвыривая его в канаву. Объездчики вобрали головы в плечи. Гош снова немного подвинул ствол. Потом наклонил его. Чертыхнулся, ушел к канаве и принялся там шарить. «Глубже», – посоветовал цыган. Гош молча забрался глубже, нашел прицел, вернул его на место и ствол опять шевельнулся. Теперь наводчик внимательно смотрел на короткие стеклянные трубочки, в которых плавали воздушные пузырьки. «Уровень», – объяснил Гош. «Уровень». «Ладно, господа, заряжаем. Костя, сам нажимай там на пульте. Учись без меня». Костя ткнул кнопку, и продолговатая серая штуковина выскочила из железной спины машины, ложась на направляющие. Костя нажал еще, ствол миномета переломился, готовый к заряжанию. Гош закурил. Руки у него дрожали. «Авантюра», – сказал он тихонько себе под нос. Наверху Костя и цыган обвязали мину дополнительным зарядом. Досылатель толкнул ее в ствол, и громадное ружье с громким лязгом захлопнулось. Гош опять подкорректировал направление. «Чего сидите? А шапки говорящие?» Объездчики натянули шлемофоны. Костя подключился к рации. «Большой на месте», – доложил он. «Ушли с брони». Цыган спрыгнул вниз и протянул Гошу пульт. Костя отстегнул тангенту рации и последовал за ним. «Кто-нибудь хочет нажать?» – спросил Гош, озираясь в поисках добровольца. «Нет, батенька», – рассмеялся Костя. «Кто первый встал, того и тапки». Гош посмотрел на кнопку электроспуска. «Порох 100 раз мог отсыреть», – сказал он голосом, в котором слышалась неясная надежда. «Хорошо. Подальше от машины. Советую открыть рот. Шлемофоны на оба уха. Ох, мама, что же я такое делаю? А если попадем, а? Может, она еще не взорвется? Обнадежил его цыган. Гош задумчиво поскреб щетину на подбородке. Исторически этот город был оборонительным рубежом, сообщил он объездчикам. Так что ему не привыкать. А вот людей жалко. «Ты долго будешь готовиться?» – спросил Костя. «Давай уж лучше я нажму, раз такие пироги. Что с тобой происходит, а?» «Наверное, человеком становлюсь», – ответил Гош. «Расту. Ну, господа регуляторы, на кого Бог пошлет?» И нажал кнопку. Звук выстрела был такой, будто гигантской пустой кастрюлей шарахнули по огромной пустой голове. Миномет тяжело просел. Гошу показалось, что из-под гусениц брызнула асфальтовая крошка. Нечто продолговатое выпрыгнуло с дымом и пламенем из ствола и умчалось в небеса. Костя, отплевываясь, высунулся из канавы. Глаза у него были в пол лица. «Я торчу от этой штуки», – заявил он. «Я люблю самоходную артиллерию. Вот это дура! Вот это сила!» «Что? Не слышу». Цыган сдвинул шлемофон на затылок и тряхнул головой, будто ему в уши попала вода. «И как тебе не страшно было, Гошка?» – спросил он. «Ты же знал, что это такое. Мы-то не знали». «Ну?» – крикнул с обочины Костя. «Промазали? В белый свет, как в копеечку?» «Почему?» Гош посмотрел на часы. «Она летит уже 30 секунд. Сейчас жахнет. Где-нибудь». Вторя его словам, где-то далеко-далеко жахнуло. Не взорвалось, не громыхнуло, а именно так, как сказал Гош. Из дерева, игнорируя радиосвязь, благим матом заорал Большой. «А-а-а! А-а-у-ё!» «Контузило!» – заключил Костя. Цыган запрыгнул на миномет, поймал свисающий из башни шнур и воткнул штекер своего шлемофона в гнездо. «Попали!» – разорялся Большой. «Да тише ты!» – потребовал цыган. «Куда попали?» «Ларингофон прижми к горлу!» – посоветовал Гош. «Он же не услышит нифига!» Костя подошел к нему и осторожно тряхнул за плечо. «Как ты себя чувствуешь, командир?» Гош не ответил, но в его глазах Костя разглядел что-то похожее на гордость. «Он говорит, мы попали в город!» – провозгласил цыган. «Очень интересно. Куда именно?» «На 2 пальца левее центра». «А куда мы еще могли попасть? Шоссе прямое, как стрела», – заявил Гош сварливо, засовывая руку под шлемофон и расчесывая потный лоб. «Меня интересует, как глубоко? По окраине или глубже?» «Ему не видно, слишком далеко, но он считает, что накрыло горелый квартал». Гош снова почесался, на этот раз за ухом. «Полезли на броню», – скомандовал он. «Помогу вам заряжать. Давайте сейчас поработаем в темпе. Зарядили-пальнули, зарядили-пальнули. Нужно закрепить успех». Когда в город улетела 4-я фугаска и экипаж совершенно оглох, Большой сообщил, что над тающим в мареве силуэтом поднимается не то туман, не то дымок. «Хватит, слезай», – потребовал Гош. «А еще одну?» – прокричал ему в ухо Костя. «Да, как раз он спустится». «На кнопку дашь нажать?» «Да ради бога». «Хрясь!» Большой, зажимая уши, подбежал к миномету. «Сворачивай, орал Гош! В походное! Все по местам!» Через 5 минут самоходка уже стояла к городу носом, и Большой цеплял на ствол брезентовую заглушку с красной звездой. «Убери», – сказал Гош, утираясь грязным носовым платком. «Без нее страшнее. Все, регуляторы, отдыхаем. Наломали дров, теперь ждем делегацию». Делегация прибыла только на 20-й минуте. Первым шел черный джип «Мерседес» с тонированными стеклами. За ним катился большой американский пикап, битком набитый вооруженными людьми. Миномет и тягач с наглухо задраенными люками загораживали дорогу. Ленд-ровер, от греха подальше, цыган загнал за необъятную плиту на корме самоходки, и та скрыла его от посторонних глаз. Когда «Мерседес» подъехал метров на 200, Гоша из тягача старательно прицелился и дал короткую очередь, расковыряв асфальт чуть ближе, чем на полпути. Он не хотел, чтобы рикошетом зацепило машину. Тупые, похоже, тоже этого не хотели. Мерс затормозил, пикап остановился рядом. Автоматчики начали прыгать из кузова, и тогда Гош выстрелил снова. Тупых будто ветром сдуло. Они попрятались за машиной и больше не выглядывали. Дверь Мерседеса отворилась, и на дорогу вышел широкоплечий детина, почти с большого ростом. Гош откинул люк над головой, чтобы лучше слышать. «Эй!» – крикнул детина. «Не стреляй! Мы не будем! Давай базарить!» Гош повернул башенку тягача через перископ, оглядываясь на миномет. Костя в ответ шевельнул пулеметом на своей башне. Они это отрепетировали заранее. Гош хорошо помнил, какое пугающее впечатление производит боевая машина, живущая своей жизнью. И точно, детина шарахнулся к Мерседесу. Гош мысленно перекрестился и по пояс высунулся в люк. «Чего тебе?» – крикнул он. «Ты кто?» «Я? Вован? А ты?» «Гош? Кто?» «Пошел нафиг, вот кто! Чего приперся? Работать мешаешь!» «Хорошенькая работа! Весь мой город раздолбал!» «Чей город?» «Мой!» «А ты что там, главный?» «А ты что думал?» «Тогда иди сюда! Один! Сейчас!» Гош спустился вниз и нажал клавишу передачи. «Кто это?» – спросил он. «Что еще за Вован на нашу голову?» «Понятия не имею», – ответил Костя. «Машину эту мы раньше видели, а его самого никогда. Мафиози какой-нибудь». «Мафиоза, Грамотей. Окончание на «и» в итальянском означает множественное число. Ладно, следи за его бандой». Гош быстро обмотал клавишу изолентой, чтобы была прижата, и ребята в самоходке могли слышать, что он говорит. Высунулся снова и закурил, в ожидании, пока Вован, которого малость пошатывала на ходу, подойдет. «Стой вот так», – приказал он, когда детина приблизился шагов на 10. Вован остановился и с неподдельным интересом уставился на миномет. «Охренительная штука», – признал он. «Сколько попросишь за нее?» «У тебя столько нет». «А зачем ты стрелял тогда?» «Учти, мужик, я из-за тебя в убытке. Ты же от рынка живого места не оставил. Хорошо, народ разбежаться успел». «Ах, ты тут мне права качать будешь?» – заорал Гош в полный голос, сам от себя не ожидая такого командного рева. Видимо, натренировался, гоняя заряжающих. Вован попятился. «Оборзел?» – насаживался Гош. «Под центрового косишь, зараза? Я тебе сейчас покажу, кто тут главный. Я сейчас как шарахну из этой штуки, вся твоя гоп-компания разлетится к такой-то матери. Руки-ноги собирать будешь, а тебя, паскуду, зажарю и съем». Обескураженный Вован попятился еще. Он, безусловно, не сомневался, что эта штука способна шарахнуть прямой наводкой. И, судя по всему, угрозу зажарить и съесть тоже принял близко к сердцу. Гош решил его добить. Главное было не рассмеяться. Давно он мечтал запугать вот такого вот самоуверенного типа до нервной трясучки. И капитана Дымова, известного болтуна, понесло. Даже чересчур. «Мне жратва нужна», – заявил он. «Ты центровой? Под тобой весь город? Тогда отдай мою рыжую, я жрать хочу». Вован так вытаращился, будто его самого уже начали грызть. «Ты это?» – пробормотал он. «Ты чего? Рыжую? Видел? Ну? Где она?» «Сбежала?» – Вован потихоньку начал отползать задом. «Как это сбежала?» «Ну, как?» Вован судорожно потряс в воздухе руками. «Все!» – истерически взвыл Гош, хватаясь за голову. «С этого момента назначаю тебя ответственным за рыжую. Найдешь ее и привезешь мне целую и невредимую. Вежливо привезешь, чтобы ни царапинки, понял? И пока ее здесь не будет...» «Каждый час на город полетит 100 кило взрывчатки. Кто не спрятался, я не виноват. Ищи рыжую, понял? Дай ее мне. А теперь...» Гош махнул рукой. Миномет взвыл стартером, завелся и с оглушительным лязгом прыгнул на метр вперед. Оглохший Вован затравленно охнул. «А теперь бегом отсюда. Даю минуту, чтобы убраться. Через минуту начинаю стрелять. Пошел!» Гош провалился вниз, захлопнул люк и ткнулся глазом в перископ. Вован удирал с такой прытью, с какой, наверное, в жизни не бегал. «Что я натворил?» – не сбавляя тона, проорал в свой адрес Гош. «Ох, я идиот! Господи, ну почему я такой кретин?» И дико захохотал. Банда в минуту уложилась. Но отъехав совсем недалеко, почему-то свернула с дороги и ломанулась через поле в лес. Рация пискнула. «Ты живой, людоед?» – спросил Костя. «Там очередной хозяин города пилит, на трех машинах с белым флагом. Видал, как эти стрекача задали? Не хотят пересекаться. Слушай, Гошка, было весело, конечно, но зря ты этот спектакль учудил». «Сам знаю. Прости, истерика. Я больше не буду». «Хочешь, я теперь поговорю?» «Я справлюсь». «Ну, смотри». Следующая делегация прибыла на трех разноцветных чероки и остановилась сама, без приглашения. Из передней машины выскочил парень в камуфляже с забинтованной головой и быстрым шагом направился к тягачу. Гош и Костя разыграли давешний фокус с пулеметами, и раненый тут же встал, как вкопанный. Гош вздохнул и полез общаться. «Иди сюда, чего надо?» «Ты зачем стреляешь?» – крикнул раненый, подходя ближе. «Ты... ёлки-палки!» Гош сжал кулаки. Он тоже узнал собеседника. Именно этот парень явился к нему весной с требованием убираться из города. «И что я такого сделал?» – поинтересовался Гош самым невинным тоном. Когда ты оставишь нас в покое? Кого это нас? Твой, что ли, город? Допустим, мой. Ты главный, да? Предположим. Ого, наш лексикон богатеет не по дням, а по часам. Да чего же приятно видеть, дружище, что тебе кто-то звезданул по голове. Как жаль, что не насмерть. Чего ты хочешь? Спросил раненый, морщась. А ты чего хочешь? Чтобы ты исчез, убрался, испарился, сгинул. Гоша задумался. «Белый флаг», – пробормотал он. «Кто тебя надоумил про белый флаг?» «Сам знаю». «Как тебя зовут, чудо в перьях?» «Сам ты чудо. Я Олег». «Из темного леса навстречу ему идет здоровенный кудесник», – продекламировал Гош. «Значит, ты у нас будешь тульский царек. Разрешите представиться, ваше величество. Меня зовут Георгий Дымов, и я наконец-то могу стереть с лица земли твои владения». «Что, дружок, не стыдно за бесцельно прожитые годы? Зачем ты меня убить пытался?» «Ну ладно, выгнал из города, устранил конкурента, но стрелять-то зачем было?» «Это не я», – Олег прижал руку к сердцу. «Клянусь, не я». «А-а-а!» – Гош чуть было не махнул рукой, но в последний момент от условного сигнала воздержался. «Неважно. Вот что мне скажи, ты уверен, что контролируешь город?» Олег слегка замялся. «Да», – кивнул он наконец. «А тогда кто тут 5 минут назад выпендривался? На черном Геленвагене?» «Намерение?» «Это так, мафия». «Так у вас, ребята, двоевластие?» «Чего тебе надо?» – взмолился Олег. «Аннексию и контрибуцию. Учти, город тебе не взять. Мы будем драться за каждый дом». «Зачем мне твой город? Я просто развалю его к чертовой матери и уеду. Можешь потом драться хоть за каждый битый кирпич». Олег покосился на миномет. «Что это?» – спросил он. «2 С-4, калибр 240 мм, фугаска весит 130 кг, дальность активно-реактивного снаряда 20 км. Выберу открытое место, встану на пригорочке и начну кидать, пока не оглохну. Прочищу уши и снова буду кидать. Боеприпасов хватит, у меня в лесу целый грузовик. А вы ко мне даже приблизиться не сможете, даже на своем поганом БТРе. Знаешь, что случается с БТРом, когда фугаска взрывается метрах в 10? Он летит кубарем. Не советую оказаться внутри». «И что я должен сделать?» Олег нервно покрутил носом. «Я могу как-то остановить это? Или ты совсем рехнулся и с тобой бесполезно договариваться?» «Ты можешь остановить это», – утешил его Гош. «Следующая порция уйдет на город через 50 минут. Я буду стрелять каждый час, и ты сможешь это остановить в любой момент. Только поспеши, а то я начну стрелять прицельно». «Что я должен сделать?» – повторил Олег. – «Отдай мою рыжую». – «Черт побери». Олег прикрыл глаза. – «В чем дело?» – рявкнул Гош. – «Что с ней?» – «Да не знаю я. Видишь?» – Олег ткнул пальцем в заметованную голову. – «Ее Вован забрал. Ну, мафиози». – «Мафиоза», – автоматически поправил Гош. – «Да пошел ты, грамотей хренов. Я вез твою рыжую к выходу из города. Дальше она собиралась идти сама. Тут налетела банда. Отбила наши машины. А заодно прихватила ее. Мы всю ночь город прочесывали, я не спал ни минуты, и ничего. Будто сквозь землю провалилось. Мы бы и сейчас за бандой погнались, видели, как они с дороги свернули. Но я к тебе ехал». «Вован уверяет, что она сбежала». «Ее счастье», – вздохнул Олег. «Этот козел людьми торгует, фермерам рабов продает». «Найди ее, поднимай всех, кто у тебя есть. Прочесывайте город и окрестности, кричите, ее зовут Женя, кричите, что ее ждет Гош. Может, вам повезет, и она поверит. А если вам не повезет...» Гош посмотрел на часы. «Я от графика отступать не намерен. Ребята получают дикое удовольствие от расстрела вашего гадюшника». «Я не знал, что у нас с тобой. А то не отпустил бы?» «Попросил бы тебя урезонить», — соврал Олег. «Лучше бы ты весной сам себя урезонил». «У меня не было выбора». «Ах, значит, ты уже тогда проснулся?» «Занятно. Ну что, Олежка? Тогда у тебя не было выбора, теперь у меня. Там в машине сидят парни, которые мечтают тебя угробить. Это хорошие парни, и я не буду им мешать». «Кто они?» – спросил Олег, глядя на миномет. Выдержка у него была неплохая, но Гош видел, Олег боится. «А тебе какое дело? Проваливай. И вот еще что. Попробуешь взять Женю в заложницы – пеняй на себя. Я радирую на базу, и мне подвезут ядерный боеприпас. Пару килотонн тебе хватит? Как ты думаешь?» Лицо Олега на глазах посерело. «Это блеф», – выдохнул он. «Не бери меня на пушку». «Дубина», – усмехнулся Гош, – «ты ничего еще не понял? Я окопался в воинской части. Там артсклады, заблудиться можно». «Радуйся, что мы не приехали на установке залпового огня. То, что было, и не стрельба вовсе, так, мелкий дождичек. Сейчас я тебя всего лишь пугаю. Мне нужна моя рыжая. Тебе нужно, чтобы я уехал. Значит, можем договориться. Но если ты решишь меня обмануть, начнется война. Я раздавлю тебя, Олег». Олег напряженно думал. «Время идет», – напомнил Гош. «Мы попробуем найти ее», – вздохнул Олег. «Но она могла уйти из города». «Покатайся вокруг, я тебя не тороплю. Моему экипажу не помешает репетиция». «Не надо, а?» – робко попросил Олег. «Надо, Федя, надо». «Сволочь ты, пижон и сволочь. Отдай мою рыжую». «Да нет ее у меня, сказано тебе», – взвыл Олег. «Что я ее рожу?» «Все», – сказал Гош, – «я устал. У тебя минута, чтобы убраться. Не успеешь, выстрелю раньше времени прямой наводкой тебе в лоб. Уверяю, хоронить будет нечего». «Сволочь», – прошипел Олег и ушел. Гош сполз на сиденье, устало привалился лбом к железу и освободил клавишу передачи. Костя тут же вызвал его. «Очень ты с ним откровенно», – упрекнул Костя. «Все тебе не нравится. И так плохо, и эдак нехорошо». По-моему, он поверил. «А правда, мы можем и на 20 километров?» «Активно-реактивной миной. Но я не умею с ней обращаться. Да и нет ее у нас. Хотя, если поискать...» «А чего мы атомную не взяли?» «Костя, это же с контейнером 500 кило. И зачем она тебе не окснаренная? Ну, без взрывателя. Не окончательно снаряженная». «А зачем она мне со взрывателем?» «Резонно», — согласился Гош. «Ну, регуляторы, вылезайте. Что-то мне есть хочется. Перекусим. И через полчаса очередной сеанс». «Будем все-таки еще стрелять?» – обрадовался Костя. «Обязательно», – заверил его Гош.